Глава 10. Коул не спал. Он только временами проваливался в бессознательное состояние. В моменты бодрствования боль напоминала ему, что глаза нужно держать закрытыми, стараться не шевелиться и пытаться заснуть. Это было единственным способом забыть о боли и о своих страхах. Теперь, когда техасское солнце светило ему в лицо, ему нужно было взглянуть на реальность. Его головная боль не прошла. Врачи предупреждали его и требовали при первых признаках боли немедленно ехать в больницу. Он уже проигнорировал их указания, оставшись ночевать у Дэнни. Правда была в том, что ему было страшно. Он только что увидел, каким могло быть его будущее. Но его предательское тело пыталось лишить его всего этого. В глубине души он надеялся, что головная боль просто пройдет. К несчастью, этого не случилось. И он больше не мог уклоняться от поездки в больницу. «Доброе утро», — сказала Дэнни. «Как твои дела?» Солнечный свет попадал на него, поэтому он просто повернулся к окну спиной. Он медленно приоткрыл глаза и увидел самую прелестную картину, ради которой стоило просыпаться. Дэнни с волосами, завязанными в конский хвост, в легкой розовой пижаме предлагала ему кофе, но ему требовалось огромное усилие, чтобы держать глаза открытыми. «Скажу честно, мне очень плохо». Она погладила его по руке. «Головная боль не стихла?» «Нет». «Понятно. Я позвонила в офис доктора Ли, и они сказали, чтобы мы приехали как можно быстрее». Паника охватила Коула. Что, если сотрудники доктора сказали ей о его состоянии? «Ты разговаривал с доктором Ли? Что он сказал?» «Я разговаривал только с медсестрой. Она просто сказала, что ты должен приехать. Это все. Доктор делает обход пациентов и примет тебя сразу же, как мы приедем». Он вздохнул. «Полагаю, мне нужно одеться». «Ты собираешься ехать в вечернем костюме?» «У меня в багажнике есть пара джинсов и футболка. Я принесу их, а ты пока лежи». Дэнни вернулась через несколько минут, и Коул из последних сил выполнил самые обыденные действия. Зашел в ванную, умылся и переоделся. «Ты не против, если мы поедем в моей машине?» Как будто он был в состоянии спорить. «Да, конечно». Он постарался увидеть в этом хорошую сторону. «Если его машина останется у дома Дэнни, у него будет законный повод вернуться сразу после того, как доктор даст ему болеутоляющее. И тогда они с Дэнни смогут поговорить». Когда они приехали в Рояль Мемориал, их сразу же проводили в кабинет. Медсестра сняла его показатели и уложила его на смотровой стол. Тяжелые воспоминания привели к тому, что его голова разболелась еще больше. Флуоресцентные лампы на потолке были чудовищно яркими, и повсюду стоял специфический запах больницы. «Ты в порядке?» – спросила Дэнни. Ему потребовалось огромное усилие, чтобы ответить «да». Он только что осознал, что она держит его за руку. Означало ли это, что он не до конца понимал, что происходит? Был слишком сфокусирован на ощущениях собственного тела? Все последние 6 лет он чувствовал себя как в ловушке. А как еще мог чувствовать себя человек в таком положении, из которого не было выхода? «Я разговаривал с доктором Ли», — сказал чей-то голос. «Он хочет, чтобы сначала вам сделали МРТ, а потом он примет вас». Коула прошиб холодный пот. «Мне просто нужны болеутоляющие». Он не хотел знать, что все это происходит от того, что опухоль выросла. Он не хотел знать, что это начало конца. Кроме того, у него не было шанса поговорить с Дэнни. «Это не кажется вам излишеством?» – спросила она. «У него обычная мигрень». Учитывая его историю, доктор Ли счел это единственно правильным образом действия. «Его историю?» В голосе Дэнни послышалось недоверие. Она была озадачена тем, что происходило. «Если бы она только знала!» «Какую историю? Аварию? Или есть что-то еще, чего я не знаю?» «Простите, но вы член семьи?» спросила медсестра. Он хотел, чтобы Дэнни была здесь, но он хотел сам сообщить ей обо всем. И не в больнице, и не тогда, когда у него голова раскалывалась от боли. «Она моя подруга», сказал он. «Простите, но я могу обсуждать историю пациента либо с его супругой, либо с самым близким родственником. Мистер Салливан, я пойду уточню, когда они смогут провести обследование». Как только сестра ушла, Дэнни посмотрела Коулу в глаза. «Что она имела в виду под твоей историей?» Коул призвал на помощь все свои силы. Ему нужно было присутствие духа, чтобы сказать все это четко. Ему нужны были силы, чтобы смотреть Дэнни в глаза. Ему было нужно все его мужество, чтобы рассказать ей о его прямой тяжелой и самой убийственной тайне. «Когда мне сделали МРТ на следующий день после аварии, они обнаружили опухоль. Это небольшая опухоль в моем мозгу, но она неоперабельна. До нее нельзя добраться, и она никуда не денется. Она может расти, и, скорее всего, именно она убьет меня. О, мой бог! Дэнни приложила ладонь к губам. В ее глазах читалась боль, она расплакалась. Ее так огорчило это известие? Или она просто обиделась, что он скрывал все это от нее? В этом и состоит мой секрет, Дэнни. Я никогда не говорил тебе об этом, потому что хотел, чтобы у тебя была счастливая жизнь с кем-нибудь еще, кто будет рядом с тобой всегда. Коул, нет, сказала Дэнни. В этот момент вернулась сестра с каталкой. Мистер Салливан, мы должны сделать МРТ немедленно. Доктор Ли хочет видеть результат как можно быстрее. Сестра помогла ему перебраться на каталку. Он боялся смотреть на Дэнни, опасаясь ее реакции. Она молчала. А он чувствовал себя еще хуже, чем когда впервые узнал свой диагноз. Санитар повез каталку из комнаты. «Нет, подождите, постойте!» — в отчаянии закричала Дэнни. Но медсестра схватила ее за руки. «Мадам, вам придется остаться здесь. Ему необходимо пройти этот тест прямо сейчас». Все пошло не так, как он хотел. Как раз в тот момент, когда он хотел рассказать ей о своей болезни, ему помешал приступ боли. И когда он был готов спросить у нее, есть ли у них будущее, эта штука в голове заявила: «Не так быстро, парень». Его завезли в комнату, где гул машин был оглушающим, а все вокруг холодным, белым и стерильным. Это была та комната, где он узнал самую плохую новость в своей жизни. Случится ли это все снова? Простит ли Дэнни его за все, что он ей не сказал? Или это обследование подтвердит, что ничего уже больше не имеет значения? Дэнни стояла в комнате, застыв на месте. Опухоль. У Коула опухоль. Она не могла поверить, что это происходит. Она только что начала доверять ему, а открывшаяся правда подкосила ее. Но в этот момент она не могла даже злиться на него. Она только переживала, что скажут врачи, и смогут ли они с Коулом двигаться дальше, независимо от результата обследования. Ее телефон зазвонил и вывел ее из оцепенения. На экране высветилось имя Елены. «Алло?» «Какое счастье, что ты ответила! Я заболела!» Первой реакцией Дэнни было направиться к своей машине. Она не могла поверить, что все это происходит в один день. Она не верила, что можно переживать еще больше, чем она уже переживала. «Что случилось?» «Я думаю, это желудочный вирус или пищевое отравление. У меня не держится никакая пища, я не могу следить за детьми как следует. Бегаю в туалет каждые 10 минут, и я не хочу, чтобы они подхватили что-нибудь, если это заразно». «Я уже еду. Мне купить что-нибудь по дороге?» «Нет, спасибо. Мне просто нужно отлежаться». Закончив говорить с Еленой, Дэнни набрала номер Сэма, брата Коула. Как только она услышала его голос, она села в машину и выехала со стоянки. «Дэнни Мур», — сказал Сэм, — «какой сюрприз!» «Привет, Сэм. У тебя есть секунды, чтобы поговорить?» «Для тебя всегда». «Я звоню сообщить, что Коул в больнице из-за сильнейшей головной боли. Они сейчас делают ему МРТ, но я вынуждена уехать из-за того, что у меня проблемы с детьми. Ты не сможешь приехать, чтобы не оставлять его там одного. Я не хочу, чтобы он вернулся в пустую палату». «Он в порядке? Что случилось после спецоперации?» «У него сильно разболелась голова, я пыталась заставить его обратиться к врачу, но он решил просто поспать в надежде, что к утру все пройдет, но не прошло». «Узнаю Коула. Ты знаешь, как он ненавидит врачей?» Дэнни подавила вздох. «Значит, ты в курсе его состояния?» Дэнни уже не знала, кому что известно. Как всегда, бывало с секретами. Ей пора было раскрыть свой, если у нее будет шанс. «Он сказал тебе?» «Если ты имеешь в виду то, что обнаружили на МРТ 6 лет назад, да, сказал». «Я рад, что он сказал тебе». «Я тоже». Я только жалею, что не успела поговорить с ним об этом, когда они повезли его на обследование. Я умираю от беспокойства. Кто-то должен быть там. Не волнуйся, я поеду туда прямо сейчас. Скажи ему о том, что я думаю о нем, и что готова обсудить это с ним, когда он захочет. Его машина стоит у моего дома, но мы разберемся с этим позже. Спасибо за то, что ты была с моим братом, Дэнни. Ты всегда была для него опорой. Это только видимость. Внутри я умираю от страха. «Я знаю, но это не мое дело, и можешь послать меня к черту, но вы снова вместе». «Пока не знаю. Нам нужно многое прояснить». По крайней мере, она знала теперь, что стояла за их разрывом. «Ладно, Сэм, я уже подъехала к дому, и мне нужно бежать». «О, конечно, а мне нужно ехать в больницу. Спасибо большое, что ты держишь меня в курсе». Дэнни повесила трубку и вбежала в дом. «Елена!» — позвала она. Кэмерон и Колин выбежали из-за угла и чуть не свалили ее с ног. «Елена заболела, мама!» — заявил Кэмерон. «Где она?» «На кухне!» Елена сидела за кухонным столом, положив голову на руки. Она повернулась, услышав шаги Дэнни. Ее лицо было смертельно бледным, а под глазами образовались темные круги. «Мне очень жаль». «Пожалуйста, не испытывай угрызений совести. Такие вещи случаются. Нам нужно что-то предпринять, чтобы ты почувствовала себя лучше. Тебе что-нибудь принести?» Елена покачала головой. «Нет, я хочу немедленно лечь в кровать и надеюсь, что все скоро пройдет». «Да, конечно, я займусь детьми. Просто пообещай мне, что ты позвонишь, если что-нибудь понадобится». Елена с трудом поднялась со стула. «Я позвоню». Она медленно пошла по коридору к своей спальне. Дэнни уселась на диван, чтобы поговорить с детьми. «Чем вы, парни, хотите заняться?» После спецоперации, больницы и признания Коула Дэнни была смертельно уставшей. Но отдохнуть ей не удастся. «Мы видели машину мистера Коула около дома. Он здесь?» — спросил Колин, не скрывавший восторга при мысли увидеться с Коулом. «Мы смотрели везде», — добавил Кэмерон. «Он придет! Пожалуйста, скажи, что он придет!» Дэнни тихо рассмеялась. Это было подтверждением того, что она не сможет позволить Коулу улизнуть от нее во второй раз. Мальчики любили его, и она тоже. Она должна будет бороться за него. В прошлый раз она этого не сделала, и это оказалось ее самой большой ошибкой. Все сейчас могло бы быть по-другому, если бы она тогда боролась за него. «Нет, мистер Коул сейчас очень занят, но я надеюсь, что он зайдет забрать свою машину через пару дней». Дэнни не хотела волновать мальчиков и не стала говорить им, что Коул в больнице. Она пока не представляла, насколько серьезным было его состояние, и она молилась, чтобы у нее хватило сил помочь Коулу вынести все, что ему предстоит. Конечно, она не знала, захочет ли он разговаривать с ней после того, как она признается, что стоящие перед ней прелестные мальчишки были его сыновьями. У мальчишек вытянулись лица от разочарования. «Мы хотели показать ему качели и конструкции для лазания», — сказал Колин. «Мы надеялись, что он поиграет с нами», — добавил Кэмерон. «А как насчет того, чтобы сделать то, что захотел бы сделать мистер Коул, окажись он здесь?» «Плавать!» — хором прокричали мальчишки. Дэнни не сомневалась, что Коул Салливан захотел бы именно этого. Она сдерживала слезы горечи, что его не было с ними, но это только укрепило ее решимость во всем признаться.